Закричала птица в темени густой, с небом звездным говорила. И, нарушив вдруг на душе покой, двери в ночь мне отворила. О чем ты мне, птица, так грустно поешь? О чем бесконечно вздыхаешь? А сердце томится, пока не найдешь ту грань, о которой мечтаешь. Я, как ты, скитаюсь в сумраке ночном и вздыхаю одиноко. Тучи, словно дни, уплывают сном, тая средь земель далеких. О чем ты мне, птица, так грустно поешь? О чем бесконечно вздыхаешь? А сердце томится, пока не найдешь ту грань, о которой мечтаешь. Просто подари песню пустоте, выли в ночь свои истомы. Я лишь буду внемлить грусти, что в тебе мне до боли так знакомой. О чем ты мне, птица, так грустно поешь? О чем бесконечно вздыхаешь? А сердце томится, пока не найдешь ту грань, о которой мечтаешь. Твой случайный крик скроется в ночи, скатится к звездам слезою. Крыльями взмахнув, прочь ты улетишь, и туманы все покроют. О чем ты мне, птица, так грустно поешь? О чем бесконечно вздыхаешь? А сердце томится, пока не найдешь ту грань, о которой мечтаешь. О чем ты мне, птица, так грустно поешь? О чем?